и ткнула его локтем в ребра. «Как тебе в голову пришло, что у какого-то пропитанного маслом трюмного механика есть шансы с такой девочкой, как она?» «Ума не приложу», — ответил Гвоздарь, искоса глянув на Пиму. Ухмыльнулся. «Может, я решил, что мне опять повезет?» «Да ну», — хватая его за плечи, спросила Пима. «Прямо так и решил?» Попыталась завалить его на песок, но Гвоздарь выскользнул из ее объятий. Со смехом побежал по берегу. Пима погналась за ним. На окруженной волнами и солнечным сиянием бесстрашной продолжали грузить провизию. За ним до самого горизонта тянулось синее море, такое манящее. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВУЗ». Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.